Глава 15. Незнакомцы и друзья. Солнечная полоска наползла на узкую кровать и в конце концов пробудила Ранда от глубокого, но беспокойного сна. Он сунул голову под подушку, солнца от этого меньше не стало, да и спать-то больше не хотелось. Затем первым сном приходили и другие. Припомнить их не удавалось, но и первого Ранду хватило, так что других и даром не нужно было. Со вздохом Ранд отпихнул подушку и сел, с хрустом потянувшись. Тупая боль, которая, как он полагал, исчезла после купания, вернулась. И голова болела по-прежнему. Последнее не удивляло. Одного того сна слишком бы хватило, чтобы у любого была головная боль на неделю. Прочие сны уже изгладились из памяти, но не этот. На других кроватях никого не было. Солнечные лучи круто падали через окошко в комнату, окно поднялось над горизонтом уже высоко. В такой час дома на ферме Ранд бы давно приготовил себе перекусить и уже с головой окунулся в дневные заботы. Сердито ворча, Ранд вылез из постели. Надо еще на этот город посмотреть, а его разбудить не удосужились. Ладно, хоть кто-то позаботился налить воды в кувшин для умывания. И она еще теплая. Ранд быстро умылся и оделся, помедлив немного с мечом Тема в руках. Лан и Том, разумеется, оставили в комнате свои переметные сумы и скатки одеял, но меча стража нигде не было заметно. Лан расхаживал по Эмондову лугу с мечом задолго до первых признаков беды. Ранду подумалось, что не худо последовать примеру более опытного человека. Твердя себе, что это не из простого тщеславия, не из частых мечтаний о том, чтобы пройтись по улицам настоящего города с мечом на боку, он застегнул пояс и перебросил плащ через плечо, будто мешок. Прыгая через две ступеньки, Ранд торопливо спустился в кухню. Наверняка это именно то местечко, где можно наскоро перекусить, а в свой единственный день в Байрлоне нет смысла тратить время попусту, и так уже сколько потерял. Кровь и пепел могли бы меня и разбудить. На кухне мастер Фич припирался с толстой женщиной, чьи руки были по локоть в пшеничной муке, явно повариха. Хотя, скорее, это она отчитывала его, грозно помахивая пальцем у него под носом. Прислуживающие девушки, судомойки и мальчишки-поварята носились по своим делам стремительно и не обращая внимания на происходящее рядом. «Мой усатик — хороший кот, — колко говорила повариха, — и я не стану слушать других слов, понятно вам? Жаловаться на то, что он делает свою работу чересчур добросовестно? Вот как называется то, с чем вы явились ко мне, если у меня спросить». «А у меня жалобы, — ухитрился вставить мастер Фич. — Жалобы, сударыня, половина гостей не хочу и слышать об этом. Просто не стану слушать. Если им вздумалось жаловаться на моего котика, то пусть они и стряпают. Мой бедный старый котик, который просто честно делает свою работу, и я. Мы пойдем туда, где нас будут ценить, раз уж не ценят тут». Женщина развязала фартук и начала снимать его через голову. «Нет!» — взвизгнул мастер Фич и кинулся останавливать ее. Они закружились словно в танце. Повариха, пытающаяся снять передник, и содержатель гостиницы, старающийся надеть его обратно на нее. «Нет, Сара!» — пыхтел мастер Фич. «Не нужно этого! Не нужно, я говорю! Что я стану без тебя делать? Усатик — славный кот, превосходный кот. Он самый лучший кот в Байрлоне. Если кто-то еще станет жаловаться, то я скажу ему, что он должен быть благодарен коту, раз тот делает свою работу. Да-да, благодарен. Не надо уходить. Сара! Сара!» Повариха остановила их кружение и высвободила передник из рук хозяина гостиницы. «Тогда ладно. Хорошо». Сжимая передник в руках, она все еще не завязывала его. «Но если вы надеетесь, что у меня что-то будет готово к полудню, лучше вам убраться отсюда и дать мне заняться делом. Гостиница, может, и ваша, но уж кухня моя. Если только вы сами не хотите заняться стряпней. Она сделала движение, словно вручая передник мастеру Фитчу. Тот, широко разведя руки, попятился. Он открыл было рот, затем остановился и в первый раз оглянулся вокруг. Кухонная прислуга усердно не замечала повариху и хозяина, а Ранд принялся усиленно шарить по карманам, хотя, не считая той монеты, что ему дала Морейн, в них почти ничего не было, несколько медиков и разная мелочь. Карманные ноши точила. Две запасные тетивы и моток бечевки, которая, как он считал, может пригодиться. — Я уверен, Сара, — сказал мастер Фитч, тщательно подбирая слова, — что все будет приготовлено с твоим обычным совершенством. С этими словами он последний раз обвел кухонную прислугу подозрительным взглядом и удалился затем с таким достоинством, какое сумел напустить на себя. Сара подождала, пока тот не ушел, и быстро затянула завязки передника, потом посмотрела на Ранда. «Думаю, тебе хочется чего-нибудь поесть, а? Что ж, давай, заходи». Она усмехнулась. — Да не кусаюсь я, не кусаюсь. Неважно, что ты видел то, чего не следовало. — Цель! Дай-ка пареньку хлеба, сыра и молока. — Это все, что сейчас есть. Садись-ка, парень. Твои друзья все ушли, кроме одного, который, как я понимаю, неважно себя чувствует. И, сдается мне, ты тоже не прочь пойти прогуляться. Одна из служанок, пока Рант устраивался у стола на табурете, принесла поднос. Юноша занялся едой, и повариха вновь принялась месить тесто для хлеба, но разговора не оставила. «Не бери в голову то, что ты сейчас тут видел. Мастер Фитч вполне достойный мужчина, хотя и лучший из вас, не самый изговорчивый. Этот народ жалуется, словно делать ему больше нечего, вот он и раздражен. А из-за чего весь сыр-бор? Им что, хочется вместо дохлой крысы найти пять живых?» Хотя на усатика не похоже оставлять за собой свою работенку неприбранной, да еще и больше дюжины. Усатик бы столько крыс в гостиницу ни за что бы не впустил, да никогда. К тому же тут опрятно, все время убирают, чего этим-то тварям сюда рваться? Да еще все с переломанными хребтами. Она покачала головой, удивляясь всем этим странным делам. Хлеб и сыр во рту у Ранда по вкусу мигом стали пеплом. «У них хребты сломаны?» Повариха махнула рукой, обсыпанной мукой. «Думай о более радостных вещах. Так я смотрю на жизнь. Знаешь, тут министрель. Вот прямо в эту минуту, в общей зале. Ну, погоди, ты же вроде с ним пришел. Ты из тех, кто приехал с госпожой Элис прошлым вечером, верно?» «По-моему, да. У меня самой, наверное, вряд ли выпадет минутка на министреля поглядеть, особенно сейчас, когда в гостинице полно постояльцев, причем большинство из них всякая шантропа, спустившаяся с копий». Она со всей силы звучно шлепнула по тесту. «Совсем не того сорта людишки. Раньше мы бы их и на порог не пустили. Терпим лишь в эти времена, когда они весь город заполонили. Но, по-моему, они оказались получше некоторых». — Да, а я ведь министреля не видела с самого начала зимы, и... Рант механически жевал, не чувствуя вкуса, не слушая монолога поварихи. — Мертвые крысы с переломанными хребтами. Он торопливо доел завтрак, запинаясь на каждом слове, поблагодарил за хлеб и сыр и пошел вон. Ему обязательно нужно было с кем-нибудь поговорить. Большая зала... Оленя и льва, за исключением своего назначения, имела мало общего с залой в винном ручье. Она оказалась вдвое шире и раза в три длиннее, а стены ее были расписаны красочными картинками, необыкновенные здания, окруженные садами высоких деревьев и клумбами ярких цветов. Вместо одного огромного камина на всю залу здесь жарко горело по одному в каждой стене, и все пространство заполняло множество столов, и почти каждый табурет или скамья были заняты. Все мужчины, сжимая в зубах трубки, а в руках кружки, склонились вперед, целиком увлеченные одним. На столе посередине залы стоял Том. Многоцветный плащ переброшен через спинку стула рядом с ним. Даже мастер Фитч замер с большой серебряной кружкой с крышкой и тряпочкой для полировки в неподвижных руках. «Горцуя! Серебристые копыта и гордые, выгнутые дугой шеи!» — звучным голосом говорил Том, и в то же время каким-то образом казалось, что он не только скачет верхом на коне, но и что он один из длинной кавалькады всадников. Они вскидывали головы и развивали шелковистые гривы. Тысячи бьющихся на ветру знамен заслоняли радугу на бескрайнем небе. От сотни медноголосых труб дрожал воздух, а грохот барабанов разносился, словно гром. Радостные крики волна за волной катились от тысяч зрителей, катились по гребням крыш и между башен и ляна, но ни грохота, ни тишины не слышали уши тысячи всадников, чьи очи и сердца горели священным устремлением. Вперед и вперед скакала великая охота за рогом, мчалась на поиски рога Валир, который должен призвать героев минувших эпох из могильных объятий на битву за свет. В те ночи у костра, когда отряд Морейн скакал на север, Министрель называл такое исполнение простой декламацией. «Предание, — говорил он, — рассказывается одним из трех голосов. Возвышенный слог, простая декламация и обыкновенный стиль». Причем последний подразумевал простой пересказ истории, так будто ты беседуешь со своим соседом о видах на урожай. Том рассказывал тогда предание именно в обыкновенном, но ни в коей мере не скрывая своего пренебрежительного отношения к исполнению в подобной манере. Ранд, не входя в залу, прикрыл дверь и привалился к стене. От Тома сейчас совета не получить. Морейн. Как бы она поступила, если бы ей стало известно? Ранд заметил, как проходящие мимо с удивлением поглядывают на него, и понял, что размышляет, если и не вслух, то в полголоса. Одернув куртку, юноша выпрямился. Нужно с кем-нибудь поговорить. Повариха сказала, что кто-то остался в гостинице. Едва сдерживаясь, чтобы не бежать, он зашагал по коридору. Стукнув в дверь комнаты, в которой ночевали его друзья, и просунув голову вовнутрь, Ранд обнаружил там Перрина, который до сих пор еще не одет и лежал в постели. Перрин повернул голову на звук открывшейся двери, увидел Ранда, затем опять смежил веки. В углу Ранд заметил прислоненные к стене лук и колчан Мэтта. «Слышал, ты неважно себя чувствуешь?» — сказал Ранд, заходя в комнату. Он подошел к Перрину и сел на соседнюю кровать. «Я просто хотел поговорить. Он вдруг понял, что не знает, с чего начать. «Если ты болен, — произнес Ранд, привстав, — то тебе, наверное, надо бы поспать. Ладно, тогда я пойду. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь опять уснуть, — вздохнул Перрин. Мне, если хочешь знать, приснился жуткий сон, и уснуть никак не удается. А Мэтт оказался довольно-таки шустр, раз успел рассказать тебе. Утром он поднял меня на смех, когда я объяснил, почему слишком устал, чтобы идти с ним, но ему тоже что-то снилось. Почти всю ночь напролет я слышал, как он ворочается и бормочет, и можешь мне не говорить, что он крепко спал ночью. Перрин уронил на лицо широкую ладонь, закрывая глаза. Свет, но я устал. Может, сумею встать, если полежу тут часок-другой. Если из-за этого кошмара мне не удастся посмотреть на Байрлон, Мэтт мне все уши о нем прожужжит. Ранд медленно опустился обратно на кровать, облизнул губы, затем выпалил. «Он убил крысу?» Перрин опустил руку и уставился на друга. «И ты тоже?» Наконец смог он произнести. Когда Ранд кивнул, Перрин произнес: «Хотел бы я оказаться дома». Он сказал, что нам делать? Ты и Морейн говорил? Нет. Пока нет. Может, ничего я не скажу. Не знаю. А ты? Он сказал: кровь и пепел. Ранд, я не знаю. Перрин резко приподнялся на локте. Ты думаешь, Мэтту снился тот же сон? Он смеялся, но ему было не до смеха. А когда я сказал, что из-за этого сна не могу уснуть, то выглядел он как-то подозрительно. «Может, и тот же», — сказал Ранд. Он почувствовал облегчение, а вместе с ними ощущение вины, что, оказывается, не на него одного такая напасть. «Я собираюсь спросить совета у Тома», — сказал Ранд. «Он многое повидал в мире. Ты не считаешь, что нам нужно рассказать все Морейн, да?» Перрин повалился обратно на подушку. «Ты же слышал предание об Айзе Седай. По-твоему, Тому можно доверять? Мы вообще хоть кому-то можем доверять, Ранд? Если мы выберемся из этой передряги живыми, если когда-нибудь вернемся домой, и ты услышишь от меня хотя бы словечко о том, чтобы оставить Эммондов луг, даже о том, чтобы сходить в сторожевой холм, пни меня хорошенько, ладно?» «О чем разговор?» — ответил Ранд, растягивая губы в улыбке, такой жизнерадостный, на какую только был способен. «Мы обязательно вернемся домой. Давай, вставай. Мы же в настоящем городе, и у нас целый день, чтобы поглядеть на него. Где твоя одежда?» «Ты иди. Я просто немножко полежу». Перрин опять прикрыл глаза рукой. «Ты иди. Я тебя через час или два найду». «Многое потеряешь», — сказал Ранд, поднявшись. «Подумай о том, что упустишь». Он остановился у дверей. «Байрлон! Сколько раз мы говорили, что однажды увидим Байрлон!» Перрин лежал с закрытыми глазами и не промолвил ни слова. Через минуту Ранд шагнул за порог и затворил за собою дверь. В коридоре юноша прислонился к стене. Улыбки как не бывало. Голова до сих пор болела. Лучше не стало, наоборот, хуже. Вряд ли он придет в большой восторг от Байрлона, по крайней мере, не сейчас. Пожалуй, ничего не смогло бы сейчас вызвать у Ранда воодушевление. Мимо прошла служанка со стопкой простыней в руках и с интересом оглянулась на него. Прежде чем она успела заговорить с Рандом, он заторопился по коридору, горбясь под плащом. До конца выступления Тома пройдет не один час, а пока можно оглядеться вокруг. Может, удастся найти Мэтта и узнать, не появлялся ли в его снах Баал-Замон. На этот раз спускаться по лестнице Ранд стал помедленнее, потирая висок. Ступеньки кончились возле кухни, и юноша решил выйти отсюда. Он кивнул Саре, но, когда повариха, казалось, решила продолжить беседу с того места, где она прервалась в прошлый раз, Ранд поспешил шмыгнуть к выходу. Конный двор оказался пуст, не считая Матча, стоявшего в дверях конюшни. Да один из конюхов нес туда на плече какой-то мешок. Ранд кивнул и Матчу, но старший конюх свирепо глянул на него и скрылся в конюшне. Ранд не терял надежды, что остальные в городе больше схожи с Сарой, а отнюдь не с Матчем. Полной решимости посмотреть на то, каков он, этот самый город, юноша ускорил шаг. Около распахнутых ворот, ведущих с конного двора, он остановился и обвел взглядом улицу. Она была полна народу, люди теснились на ней, словно овцы в загоне, закутанные в плащи и куртки до самых глаз. Шапки надвинуты поглубже от холода, шли они быстрым шагом, то и дело обгоняя один другого, будто и гнал ветер, свистевший в кровлях домов. Они толкали друг друга и проходили мимо, почти не обмениваясь ни словом приветствия, ни взглядом. «Все чужаки», — подумал Ранд. «Никто из них никого не знает». Кругом к тому же витали необычные запахи, острые, кислые и душистые, образуя вместе такую смесь, от которой у Ранда засвербило в носу. И в самый разгар праздника он ни разу не видел столько людей, толпящихся в одном месте, даже в половину меньше. А это только одна улица. Мастер Фитч и повариха говорили, что весь город чуть ли не битком набит. Целый город, и так? Ранд попятился от ворот подальше от улицы, запруженной народом. Как-то нехорошо уйти и бросить Перрина, больного, в постели. А что, если Том закончит свое повествование, пока Ранд будет бродить по городу? Министрели сам мог потом уйти, а поговорить с кем-нибудь обязательно нужно. Лучше всего немного обождать. Повернувшись спиной к кишащей людьми улице, Ранд облегченно вздохнул. Голова разболелась, и возвращаться обратно в гостиницу ему совсем не хотелось. эта мысль нисколько не привлекала. Юноша присел на перевернутый бочонок возле стены гостиницы с надеждой, что холодный воздух умерит головную боль. Время от времени в дверях конюшни возникал Матч и удивленно поглядывал на Ранда, и даже один раз прошел по двору, и тогда юноша встретил брошенный искоса недобрый взгляд конюха. Что если этому человеку не по душе сельский люд? Или его привело в замешательство то, как их приветствовал мастер Фич после того, как он пытался не пустить их отряд с заднего двора? Может, он друг темного? — подумал Ранд, надеясь, что подобная идея рассмешит его, но веселого в ней было мало. Ранд провел рукой по эфесу меча Тема. Вообще веселого осталось не так много. «Пастух с мечом, отмеченным клеймом цапли!» — раздался низкий женский голос. «Такого хватит, чтобы я поверила во что угодно? В какой-то беде, парень из низин!» Вздрогнув, Ранд, как ужаленный, вскочил на ноги. Рядом с ним стояла та девушка с коротко остриженными волосами, которую он видел с Морейн, выйдя из купальни. Она, как и тогда, была одета в мужские куртку и штаны. Девушка, как решил Ранд, выглядела чуть старше его, с темными глазами, даже темнее, чем у Эгвейн, и необыкновенно внимательными. — Ты Ранд, верно? — продолжала она. — Мое имя Мин. — Ни в какой я не беде, — сказал Ранд. Он не знал, что ей рассказала Морейн, но предупреждение Лана не привлекать внимания помнил хорошо. «С чего ты взяла, что я в беде? Двуречья — тихие края, а мы все люди мирные. Бедам там нет места, если только они грозят непосевам и овцам». «Мирные?» — сказала Мин со слабой улыбкой. «Слыхивала я людей, которые толковали про вас, народ двуречья. Слышала шутки про пастухов с дубовыми головами, да и к тому же здесь есть люди, что сами бывали в низинах». «С дубовыми головами?» — переспросил Ранд, сдвинув брови. — Что еще за шутки? — Те, кто знают, — продолжала девушка, словно он ничего ей не говорил, — говорят, что все вы ходите с улыбками, полны вежливости, прям-таки податливые и мягкие, словно масло. По крайней мере, внешне. Внутри же, утверждают, вы все тверды, как старое дубовое корневище. Ткните посильнее, — говорят, — и обнаружите камень. Но в тебе или в твоих друзьях камень зарыт не так глубоко. Словно бы бурей сорвало с него почти весь дерн. Морейн не рассказывала мне всего, но я вижу то, что вижу. Старое дубовое корневище? Камень? Что-то не очень похоже на речи купцов и их людей. Хотя от последних слов Ранд вздрогнул. Он быстро оглянулся вокруг. Двор конюшни был пуст, а ближайшие окна закрыты. «Я не знаю никого, кого зовут. Как там еще раз?» «Тогда, если угодно, госпожа Элис», — сказала Мин с лукавым видом, от которого у Ранда на щеках проступил румянец. «Рядом нет никого, кто бы мог нас услышать». «Почему ты думаешь, что у госпожи Элис есть другое имя?» «Потому что она сказала мне», — ответила Мин с таким терпением в голосе, что... Он явно вспыхнул. Думаю, не потому, что у нее был выбор. Я увидела, что она иная. Сразу же. Когда она останавливалась здесь раньше, по пути в низины, ей обо мне было известно. Я разговаривала с другими, как она, раньше. «Увидела?» — спросил Ранд. «Ну, по-моему, к детям ты не побежишь. Навряд ли. Учитывая, кто твои спутники. Белоплащникам не понравилось бы то, что я делаю, точно так же, как и то, что делает она. Я не понимаю. Она говорит, что я вижу части узора». Мин коротко рассмеялась и покачала головой. «По мне это звучит слишком грандиозно. Просто когда я смотрю на людей, я кое-что вижу и иногда знаю, что это значит. Я смотрю на мужчину и женщину, которые друг с другом даже не разговаривали, и знаю, что они поженятся. И они на самом деле женятся. Вот такие дела. Она хотела, чтобы я взглянула на вас. На всех вас вместе». Ранда охватила дрожь. «И что ж ты увидела?» Когда вы вместе, искры кружатся вокруг вас, их тысячи, и огромная тень темнее, чем полночный мрак. Она столь густа, что я удивлена, почему ее никто не замечает. Искры стремятся заполнить тень, а тень пытается поглотить искры. Девушка пожала плечами. Вы все завязаны вместе во что-то опасное. Но большего я разобрать не могу. Все мы, — пробормотал Ранд. Эгвейн тоже? Но они же приходили не за... То есть... Мин, казалось, не заметила его оговорки. Девушка? Она часть этого. И министрель? Все вы. Ты влюблен в нее. Ранд ошарашенно взглянул на Мин. Я могу сказать об этом без всяких образов. Она тоже любит тебя, но она не для тебя, и ты не для нее. Не так, как вам обоим хочется. Что это все значит? Когда я смотрю на нее, передо мной встает та же картина, как и тогда, когда я смотрю на госпожу Элис. И другое тоже, другое, чего мне не понять, но я знаю, что это означает. Она от этого не откажется. Это все глупости. С неловкостью сказал Ранд. Головная боль ослабла, превратившись в тягостное онемение, голову словно шерстью набили. Ему хотелось убраться от этой девушки и всего, что она видит. И еще... Что ты видишь, когда смотришь на остальных? «Всякое», — сказала Мин с усмешкой, словно бы знала, о чем на самом деле хотел спросить юноша. «Устр... мастера Андры. Вокруг головы 7 разрушенных башен. И младенец в колыбели, держащий меч. И...» Она качнула головой. «Люди вроде него, понимаешь, всегда обладают столь многими образами, что они вытесняют друг друга. Самые яркие образы у министреля. Мужчина, не он сам, который жонглирует огнем, и белая башня. А для мужчины в этом нет никакого смысла. Самое отчетливое, что я видела у большого курчавого парня, это волк и сломанная корона, и цветущие вокруг него деревья. А у другого — красный орел, око на чашечке весов, кинжал с рубином, урок и смеющийся лик. Есть и другое, но ты понимаешь, о чем я? В этот раз я ничего не могу толком разобрать или понять». Потом девушка подождала, все улыбаясь, пока Ранд не откашлялся и не спросил. «А что про меня?» Улыбка Мин внезапно сменилась безудержным смехом. «То же, что и у остальных. Меч, который не меч, золотая корона из лавровых листьев, посох нищего, ты, льющий воду на песок, окровавленная рука и раскаленная до бела железо, 3 женщины, стоящие над твоими погребальными носилками, черная скала, влажная от крови». «Ладно», — перебил обеспокоенным голосом Ранд, — «не стоит всего перечислять. Чаще всего вокруг тебя мне видятся молнии. Они ударяют в тебя. Другие вырываются из тебя. Не знаю, что это означает, кроме одного единственного. Мы с тобой вновь встретимся». Мин кинула на юношу лукавый взгляд, будто она тоже этого не понимала. «Почему бы нам и не встретиться?» — сказал Ранд. Я буду возвращаться домой этой дорогой. Полагаю, да, этой. Усмешка вдруг вернулась на лицо девушки, кривая и загадочная. И Мин легонько дотронулась до щеки Ранда. Но если я расскажу тебе обо всем, что видела, ты станешь таким же курчавым, как и твой широкоплечий друг. Ранд отпрыгнул назад от руки Мин, словно от раскаленной до красна железки. О чем это ты? А крыс ты не видишь? Или сны там? Крыс? Нет, никаких крыс. А сны? Это ты про них придумал. А для меня это не сны. Ранд подумал, а не сумасшедшая ли она? С такой вот ухмылочкой. Мне пора идти, — сказал он бочком, обходя девушку. Мне нужно встретиться со своими друзьями. Ладно, ступай. Но тебе не убежать. Ранд, если и не припустил бегом, то с каждым шагом он шел все быстрее и быстрее. «Беги, если хочешь!» — крикнула девушка ему вдогонку. «Тебе не убежать от меня!» Ее смех погнал Ранда через конный двор и дальше, на улицу, в людскую толчею. Последние слова Мин были слишком похожи на те, что произнес Баал-Замон.